Касахара-сан не приедет?» Во имя журналистского расследования Рикучи приехала в Музей истории информации за день до его закрытия. Этот вопрос прозвучал после того, как она обошла все здание в зале, ныне превращенном в штаб-квартиру охраны. «Она сопровождает командующего на прощальную церемонию по настоянию непосредственного начальника», — задорно произнес Генда. Додзи наградил его неодобрительным взглядом. «О, правда?» — Рикучи казалась удивленной. «Это неожиданно заботливо с его стороны. Он вроде не похож на такой тип. Хотя, может, похож». Она засмеялась, передумав посреди фразы. «Прости, прости, ты очень заботливый. Ты ведь ее сторожевой пес и все такое». Она говорила о том, как Додзи возмущался, когда она опубликовала фотографию Ику. Она получила задание в соответствии с ее способностями. Посторонние не имеют права критиковать это решение. «Я его не критикую», — надулась Рикучи. Она пожаловалась Генде. «Сделай что-нибудь с этим глупым мальчиком. Не дразни его так сильно, Рикучи. Ты не поверишь, как долго он может обижаться». «Спасибо за поддержку, сэр», — раздраженно бросил Додзи. Когда рядом была Рикучи, казалось, что у них два Генды. Ему было тяжело справляться с ними, особенно с их привычкой говорить грубые и бестактные вещи. «Но она редкое сокровище. Единственная женщина в спецназе по всей стране. Нас заботит, насколько хорошо она сможет совершенствоваться, и мы не хотим потерять ее, отправив в переделку, когда у нее совсем опыта нет». Наконец Генда взялся помочь. То, как он не сделал этого с самого начала, было одной из его самых неприятных черт. Готова поспорить, Касахара-сан расстроилась. Специально сказала Додзи Рикучи, не давая ему сбежать от разговора. Ее догадка была впечатляюще точной. «Она мне устроила разнос. Я тебе покажу, коротышка!» Такими, кажется, были ее точные слова. А Рикучи и Генда захохотали. «Додзи-кун и правда слегка низковат», — бестактно заметила Рикучи. «Но попробуй понять. Думаю, если бы она на тебя не рыкнула, то расплакалась бы». Додзи внутренне содрогнулся, когда Рикучи сунула ему в лицо то, что он пытался игнорировать. Он уже несколько раз сталкивался с противоречиями натуры Ику. Хотя она была энергичной и упрямой, но при этом хрупкой и легко доходила до слез. Он хотел бы к этому привыкнуть, но всегда, когда это случалось, ему становилось очень неуютно. В этот раз все было еще хуже из-за его чувства вины. «Я тебе покажу, а?» Звучит так, будто она изрядно тобой восхищается. «Нет», – торопливо возразил Додзи. «Восхищается она кое-кем другим. Не мной». Его раздражение было настолько явным, что Генда, который собирался вмешаться, передумал и просто криво улыбнулся. Наступил день прощальной церемонии, а также день закрытия Музея истории информации. «А, мне достаточно на тебя посмотреть, чтобы сытой себя почувствовать», — сказала Шибасаки, сморщив нос. У нее было низкое кровяное давление, так что она никогда не ела много за завтраком. «Ты просто недостаточно ешь. О, эй, если не будешь тамагаяки, давай его сюда. Все забирай. Глядя, как ты ешь, я потеряла аппетит». Шибасаки небрежно подвинула тарелку тамагаяки к Ику. «Кроме того, ты ешь в два раза больше обычного. Сегодня должна наесться до отвала. Как говорится, на пустой желудок сражаться не получится. С каких это пор ты там сражаться собралась? Мысленно я буду на взводе, как если бы действительно сражалась». В тот день спецназ должен был сражаться в битве за Музей истории информации. Хоть ее и не взяли, она хотела подойти к своему заданию с таким же отношением. Поскольку опыта у нее было мало, Ику предстояло играть роль скорее помощницы. Поэтому ее заданием было обеспечить Инамины как можно большую подвижность. «Ну, ты точно усердно трудилась». Спокойная похвала Шибасаки застала Ику врасплох и вызвала смешанные чувства. Как-то неловко. У нее было мало времени перед прощальной церемонией, но ее проинструктировал член сил обороны, который раньше сопровождал Инамины на публичные события, и прошлым вечером она взяла запасное инвалидное кресло Инамины, чтобы с помощью Шибасаки потренироваться исполнять свои обязанности сопровождающего. «Эй, спасибо, что помогла с тренировкой и прочим». «Точно. Раз я была так добра, что согласилась помочь, теперь никаких промахов я не допущу». Шибасаки умело использовала преувеличение, чтобы скрыть свое смущение. Ику искренне кивнула. «Поняла». Они выехали на прощальную церемонию, как и было запланировано, в 10 утра. Они встретили Инамина перед штабом. Прежде чем его посадили в официальный транспорт, он повернулся к ним и поклонился. Солдатам его склоненная голова была прекрасно видна, поскольку он сидел, а они стояли. «Спасибо вам всем за вашу помощь сегодня». Покончив с любезностями, они должны были устроить Инамину в машине. Особенно мускулистый солдат поднял его и посадил на место, в то время как Эку быстро сложила его инвалидное кресло. Результат ее напряженных тренировок и положила его в багажник. Она села рядом с Инамины, который мило ей улыбнулся. «Сегодня я на вас полагаюсь». На миг очарованная его нежной улыбкой, Эку изящно кивнула. «Да, сэр. Верно. Такой вот у меня начальник». С гордостью вспомнила она. Машина двигалась вперед со скрупулезной осторожностью, и Эку смотрела в направлении Адавары. Битва к тому времени уже должна была начаться, и Эку молча молилась за судьбы своих друзей и коллег. Отряд специального учреждения развития окружил музей истории информации к 9 часам утра, обычному времени открытия, а также моменту, на котором была запланирована передача документов на Биема Групп вооруженным силам библиотеки Канта. Библиотека смогла угадать время начала битвы по шагам, предпринятым учреждением развития заранее с целью ограничения движения на участке. Что касается сил библиотеки, их вертолет должен был вылететь с библиотечной базы в 10 часов и приземлиться в Музее истории информации в 10:30. Поскольку им пришлось согласовывать свой план с Бюро контроля воздушного движения, учреждению развития он, вероятно, тоже был известен. То, что им необходимо было продержаться до прибытия вертолета, должно было стать первым затруднением в этой войне. «В соответствии с уведомлением, предоставленным в приказе о развитии под номером 7726, который будет доставлен на библиотечную базу Канта, как представители Комитета по развитию СМИ и его председателя Анадыры Шигеро, мы проведем инспекцию, как предписывает третий параграф закона о развитии. Опустите оружие и немедленно сдавайтесь!» Голос командира отряда учреждения развития прогремел из динамика, объявляя об их миссии. Уведомление об инспекции направлялось на библиотечную базу, несмотря на то, что сама инспекция проводилась в Музее истории информации. Как всегда, они пытались хоть в какой-то малости застать библиотеку врасплох. Стоявший у переднего входа Генда бесстрашно рассмеялся и взял микрофон, подключенный к их вещательному оборудованию. «Присутствующие здесь вооруженные силы библиотеки Канта используют право защиты, гарантированное 4-м разделом закона о свободе библиотеки, параграф 34-й. Если хотите устроить инспекцию, вам придется сначала через нас пройти». И после этого излишне провокационного ответа битва за Музей истории информации началась. Солнце сияет ярко в день церемонии прощения с Набияма Сахачи, бывшим председателем Набияма Групп, и Музей истории информации, которым Набияма управлял половину жизни, приближается к собственной кончине. Похоже, он погибнет с громким хлопком. Специальное учреждение развития наметило для цензуры документы, оставленные Набиямой библиотекам Канта. Объявление было сделано без предоставления уведомления об инспекции в Музее истории информации, где будет проводиться сама инспекция. Это попытка провести вооруженные силы библиотеки, пока они заняты в карауле, характерная особенность специального учреждения. Ради чего игнорируется предсмертное желание человека и навязывается эта инспекция? Арикучи Маки.